Щербань вступил в круг и молча поклонился. Сидевший у люльки с бритой головой и чуприной оселедцем, завязанной два раза за левое ухо, хмуро спросил: «Кто таков?» Двое других привстали и, всмотревшись, радостно вскрикнули: «Та-то наш толкач Щербань с зимовником обуть явился!» Толкачом Щербаня прозывали за то, что раньше он ходил прямо и гордо поднявши голову. «Согнуло твоего толкача, однако ж», — бросил бритый. «Горе у него! Родных порезали, поубивали татары. Ну, раз горе, то седай, казак, с нами, у нас тоже не радость. А тебя мы знаем, добрый был казак, пока гречко сием не заделался. Седай, да слово свое потом скажешь». Щербань сел недалеко от своих старых знакомых миргородцев, достал кресало и ударил по зажатому меж пальцев кремню. Труд затлел после двух ударов, старый был добрый кресальщик. Достал из-за околыши шапки свою люлечку и, понюхав, прикурил, прислушиваясь к речам. Речи на сей раз были не горлопанисты. Чуяло казацкое сердце, надвигаются суровые времена. По всему видно, заканчивали запорожские вольности. Старшина, так называли богатую казачью верхушку, получала свои деревни и села. Хоть бурчала в усы о славном прошлом, об исчезающих вольностях, но вступать в их защиту не собиралась. Тем более, что поговаривали, родовитым да богатым будет учреждено дворянское звание. Ну а сейчас шла война с вечным врагом, турками. Казаки думали и об этом. В этой русско-турецкой войне храбро сражались запорожцы, и встречала их после первого похода сечь звучно и громко. Почти 7000 храбрых воинов боевого товарищества возвращались в сечь, хотя выезжало больше. Многие положили головы в забугских степях. Впереди всех по традиции ехал кошевой атаман Кальнишевский и знаменитый на все войско старшины Павел Головатый, Андрей Лях, Лукьян Великий, Алексей Сафрон Черный, Иван Бурнос и Филипп Стегайло, 7 полковников и множество других чинов. Горьким было начало кампании. Еще только объявили о начале войны, разворачивались армии Румянцева и Голицына, орда Крым-Гирея перешла Днестр и через Очаковские степи бросилась на Буг, на запорожские новороссийские села, по Синюхи, Кашлыку, Ингулу, Мертвоводью лежащие. Крым-Гирей был в немилости у султана за строптивость. Но теперь его за ненависть к славянам, к русским и украинцам, за свирепость вернули из родосской ссылки. А по приезде его в Константинополь приветствовали отсечением голов у десятка черногорцев. Вместе с французом бароном де Тоттом, его военным советником, он прибыл в Крым. И оттуда черная лавина двинулась на Украину. Другой отряд татар, дождавшись ухода запорожцев из сечи в поле, подошел к сердцу запорожцев с востока и запалил села и зимовники по Волчьей Кильчене, Самаре и другим речкам. Все жители были там перерезаны или угнаны в плен. Кинулись преследовать их запорожцы. Почти 1000 врагов уничтожили, но скрытно, по балкам, повернула орда на Новую Россию и Новосербию, еще при Елизавете, заселенную выходцами с Балкан и России, почти все села от Ингула до Польши уничтожила. Устояла одна крепость Святой Елисаветы, куда генерал Исаков собрал неуничтоженных жителей, казаков и солдат и отбил все вражеские атаки. Храбро сражались в русских войсках сербы, получившие пристанище и новую родину здесь, в России. Особо отличился отряд Зорича, состоявший из сербских пикинеров и украинских казаков. Они яростно преследовали крымского хана и разгромили его боевой отряд у реки Каменки. Остатки гнали до Очакова, где у речки Янчок рак и добили. Захватили там знатную добычу, бунчуки, много пленных христиан и мусульман, и большие стада, овец, лошадей и рогатого скота. По принятому обычаю разделили добычу на две части И Кош послал генералу Румянцеву его долю пленных и двух жеребцов с седлом. Много дней еще патрулировали в Забужье казаки. Между речками Чичиклея, Кадыма, Телегула, Куяльник, нападая на обозы, отряды, беря в плен турок, янычар, валахов, крымчаков. Тут